Отмечено снижение числа псионов-эмигрантов из США, продолжал студент. Корпорации окончательно монополизировали право на дешевую рабочую силу. Если мы хотим, чтобы американцы ехали к нам, придется пойти на незаконные методы. Вскоре после объявления о вторжении в американской прессе стали появляться статьи о псионах и псионике, данные разного рода исследований. Общий тон высказываний характеризовал носителей пси-способности как людей, относиться к которым следует с опаской. Компания умело раскручивалась, ее режиссеры из Министерства национальной безопасности хорошо знали свое дело. Через какое-то время стали происходить инциденты с участием псионов, всегда получавшие широкое освещение в прессе. Спустя год последовали два события, волной прокатившиеся по стране и инициировавшие принятие поправки к Конституции, легализовавшей государственный контроль за носителями потенциально опасных для общества и демократии способностей. Первый террористический акт с использованием псионики, когда 10 магов захватили заложников в Массачусетском университете и удерживали их в течение 5 дней, закончился гибелью около 200 студентов. Как показали выжившие, захватчики слабо контролировали себя, были готовы наброситься даже друг на друга и, похоже, слабо соображали, чего они хотят на самом деле. Второй акт, пожалуй, оказался более губительным с точки зрения последствий. Убийство Хуана Риверы, первого испаноязычного независимого кандидата в президенты США. Кинопленка запечатлела, как убийца под градом пуль охранников сумел подобраться вплотную к кандидату и несколько раз выстрелить в него. Убийца пытался сбежать, но дополнительно вызванная охрана все-таки сумела покончить с ним. Расследование показало, стрелявший был псионом. После этих двух происшествий истерия в СМИ достигла своего апогея. Под ее влиянием обеспокоенные граждане начали создавать комитеты бдительности, призванные защитить простых людей от агрессии псионов. После нескольких случаев избиения комитетчиками слабых псионов и простых людей, принятых за них, Сенат принял постановление, направленное на снижение напряженности в обществе. Большинству псионов добровольно, во избежание нарушения их демократических прав, предлагалось переселиться в специальные анклавы. Несколько крупных корпораций обязались на собственные средства построить на выделенных территориях городки и обеспечить их жителей работой. Тем, кто не захочет переселяться, предлагалась следующая альтернатива. Все желающие, после соответствующей проверки на стабильность могли поступить на государственную службу, в первую очередь в армию. Считалось, что присущая носителям пси-способности агрессивность таким образом послужит на благо государства и американского народа. Всем, кто не желал по тем или иным причинам принять этот вариант, предлагались следующие меры. Учет у врача, медикаментозный контроль возбудимости, ношение на одежде специального знака, вживление чипа-передатчика. Естественно, никакого угнетения. Выбор предоставлялся сугубо добровольный, не нарушающий конституционных демократических прав. Большинство псионов предпочитали либо государственную службу, либо жизнь в городках корпораций. Казалось, это единственный способ избежать травли в обычной жизни. Официально не существовало никаких законов, запрещающих нанимать псионов на работу, однако как-то так выходило, что руководители компаний предпочитали платить зарплату обычным людям, даже худшим специалистам. Полиция в случае столкновения псионов и простых людей почти всегда занимала сторону последних. Родственники псионов также часто подвергались санкциям, неофициальным и болезненным. Однако, как выяснилось немного позднее, даже у относительно благополучных категорий дела шли не лучшим образом. Жители специальных городков вскоре обнаружили, что жизнь в них далеко не так комфортна, как описывали представители корпораций. Продукты питания и услуги необыкновенно дороги, а уехать, не отработав затраты на постройку дома, нельзя. После нескольких побегов корпорации получили право использовать для охраны городков и защиты интересов фирм специализированные вооруженные подразделения. Госслужащие псионы тоже столкнулись со случаями дискриминации. В армейских подразделениях, занятых зачисткой гнезд, все руководство назначалось из числа обычных людей. Косвенные признаки указывали, что в остальных структурах ситуация обстояла схожим образом. Потери среди штурмовавших гнезда бойцов были очень велики, спрос на псионов не иссякал. В создавшихся условиях немногие отваживались бороться за свои права, такие либо погибали, сопротивляясь при задержании, либо в связи с повышенной агрессивностью помещались в лечебницы. Существовал еще один путь, но он был связан с криминалом или детьми, которые обеспечивали относительную безопасность, помогая Псиону мигрировать в Европу или Россию и предоставляя возможность заработать на жизнь. В такой ситуации многие предпочитали эмиграцию. Государство не возражало против оттока псионов из страны, хотя странным образом получалось, что проще всего уехать можно было, подписав контракт с корпорацией на работу за рубежом. Европа, Австралия, страны Юго-Восточной Азии служили новым домом многим мигрантам. Реже шла миграция в Россию, хотя ее законодательство относилось к псионам куда более лояльно. Одновременно многие бежали через Мексику. «Послушай, студент». Фролов откинулся в кресле. «Насколько наша граница с Аляской на замке? Вы хотите организовать нелегальный мост? Я считаю, Америке псионы не нужны, у них и так всякого добра навалом, а нам пригодятся. Надо помочь людям обрести новую родину. Я переговорю с научниками, можно ли прикрыть маскирующим полем целый корабль. Пролив, в принципе, небольшой. Переговори. Резидентная сеть в США у нас есть, усилим ее, и вперед, к светлому будущему. А оно у нас светлое, нам это даже боженьки обещали. Что, кстати, конкретно они сказали. Верховный Волх в последней речи предрек возрождение Руси и скорый конец испытания. Якобы ему было видение. Лидер секты Родян Александр Белов ничего не знал о чужаках. Он был обычным грибником, заблудившимся в лесу и случайно получившим инициацию недалеко от гнезда. Чужаки его не заметили, и на следующий день Александр совершенно спокойно уехал к себе в Новгород. Там постепенно у него стали проявляться экстрасенсорные способности. Сначала мужчина испугался, но к врачам обращаться не стал, решил разобраться самостоятельно. К тому времени, как спецслужбы обнаружили Белова, у него сложилась устойчивая картина мира. Возможно, ложная, но стройная и логичная. Во многом на нее повлияло разрушение Выдубеческого монастыря в Киеве. Во времена крещения Руси христианские жрецы сбросили идол Перуна в Днепр. Как записано в летописях, киевляне с криками «Выдыбай! Выныривай!» бежали по берегу в надежде на возвращение божества. Идол вынырнул и обратил свой лик на берег, в место, на котором позднее был построен Выдубеческий монастырь. По преданию, когда проклятый Перуном монастырь рухнет, подмытый Днепром, вернется истинная вера на земли киевские, потому что правду невозможно остановить, как невозможно остановить Днепр. А до тех пор не будет счастья тем, кто отрекся от своих предков. Монастырь долго сползал в реку, даже современные средства укрепления почвы не помогали. Поэтому его разрушение специалистов не удивило. Зато очень удачно совпало с моментом инициации Белова. После объявления о вторжении Белов выступил с проповедью о возвращении на Русь исконных богов, собрал вокруг себя несколько последователей и основал секту. Приняв сан Верховного Волхва, он, пользуясь своими псионическими способностями, активно пропагандировал новое учение и в конце концов привлек к себе внимание спецслужб. Последние, посчитав секту перспективной в долгосрочном плане, обеспечили ей кое-какое финансирование и независимость от властных структур. Со временем паства Родян росла, новое вероучение свободно давало ответы на многие вопросы, связанные с изменившимся миром. Белов искренне верил в то, о чем говорил на проповедях, и сумел подготовить несколько талантливых миссионеров, полагая чужаков испытанием, посланным богами своим детям, чтобы убедиться, готовы ли те к их возвращению, он всячески пропагандировал псионику. Вместе с тем он являлся достаточно трезвомыслящим человеком и понимал, что святых среди псионов мало. Преступники объявлялись им не выдержавшими искуса и недостойными божеской милости, а значит, подлежащими либо искуплению грехов, либо истреблению. Впрочем, с учетом Уголовного кодекса ему пришлось удовлетвориться тюремным заключением. В отличие от христианства, эта вера активно пропагандировала себя, набирала неофитов. Каждого псиона Верховный Волхв полагал в первую очередь воинам, волей богов призванного на битву с враждебным злом, независимо от того, считался тот боевым псионом или целителем. Почти все его последователи псионы шли в СБР, командиры которой скоро высоко оценили их старательность и упорство. Небольшая группа энтузиастов пыталась на основе попавших к ним знаний выстроить свои магические системы, прежде всего связанные с миром духов и внутренней энергетики инициированного человека. Сам Верховный Вохф обладал, возможно, сильнейшим в стране даром предсказателя, что наряду с хорошими ораторскими способностями очень помогало ему в работе. Как ни парадоксально, большая часть родян принадлежала к обычным людям, неинициированным. Белов проповедовал, что хотя Божья благодать и дается немногим избранным, обычный человек служением, правильной жизнью и упорным трудом может обратить на себя внимание богов уже в этой жизни. В родянстве отчетливо прослеживались буддийские мотивы, например, вера в реинкарнацию, поэтому особое внимание родяне уделяли исследованиям увеличения оболочки и процессу инициации простых людей, сотрудничая с исследовательским отделом. В их среде вообще почти все псионы были связаны с СБР или управлением ФСБ по расследованию преступлений, совершенных с помощью псионики. С точки зрения призрака, родяне оказались очень удачным противовесом детям апокалипсиса, прежде всего идеологическим. Активная молодая религия проповедовала прямо противоположные темным ценности, подрывая их авторитет и предлагая колеблющимся новый путь. Что особенно важно, не отвергая государство и не ставя под сомнение его установок. Поэтому родянам помогали, периодически подкидывая денег, давая информацию, приглашая поучаствовать в некоторых исследованиях. В отличие от придурков из новой расы, эпатировавших публику скандальными выходками, питомцы Белова серьезно подходили к вопросам будущего, искали способы мирного сосуществования людей и псионов. И, кажется, у них что-то получалось. Он не уточнил, когда именно закончится испытание. Хотелось бы конкретики, а то для богов что год, что 10, что 1000, разница небольшая. Он не уточнял, улыбнулся студент. Жаль. С родянами кто работает, лукавый? Попроси его, пусть спросит, мне интересно. Да и Сергачев порадуется. Субординация в СБР приводила в изумление наблюдателей со стороны. Командиров в лицо называли кличками, приказы начальства игнорировались, и начальство воспринимало это как само собой разумеющееся, штатские командовали военными. Требовалось какое-то время повариться в нашей кухне, чтобы понять. При внешнем хаосе система отношений между работниками службы жестко структурирована. Она отвечает сложившимся потребностям и при необходимости легко изменится во что-то новое. Причины, как всегда, следует искать в людях. Я нигде не встречал такого большого количества талантливых людей, как в СБР. С самого начала проекта сюда шли лучшие специалисты, опытные руководители, ученые, бойцы. Естественно, многие из них обладали скверным характером и замашками Примадонны. Талант вообще не терпит границ, в том числе нравственных и социальных. В качестве примера достаточно вспомнить того же Коробка, или покойника, обожавшего эпатировать публику и издеваться над окружающими. А таких маньяков в нашей службе не один десяток. Тем большее уважение вызывал Сергачев. 12 лет иметь дело с психами разной степени невменяемости и оставаться в своем уме может не каждый. При этом наша служба считалась одной из лучших в мире, ее начальник пользовался репутацией строгого, но справедливого командира. Но в последнее время, несмотря на усилия врачей, возраст давал о себе знать, поэтому лично я старался генерала беречь и нервы ему попусту не трепать. Удавалось не всегда. Впрочем, мой нынешний прилет в Москву не был связан с активностью чужаков внутри страны или получением головомойки от начальства. Как-то так сложилось, что после смерти Чижова я стал отвечать за организацию крупных операций, взяв на себя его функции. Поэтому естественно, что командиром российского отряда в амазонском пекле назначили меня. Объясните, Александр Васильевич, новость меня удивила. Зачем нам это нужно, участвовать в чужой зачистке? Послали бы наблюдателей, и дело с концом. Политика. На Западе сомневаются, сумеет ли зачистить гнездо в одиночку, как-никак, 16 уровней. Вот и решили позиционировать операцию как общемировой проект «Единое человечество против общего врага». Китайцев тоже позвали. Наши согласились в обмен на некоторые экономические привилегии. Иными словами, жизни в обмен на золото. Разве когда-то было иначе? Ты лучше спроси, почему 12 лет на Амазонке просто уничтожали ползущих снизу тварей, не пытаясь спуститься ниже третьего яруса, и вдруг торопится с началом штурма? Очень сильно торопится. Есть какая-то особая причина? Есть. Гнездо меняется. Твари становятся умнее, сбиваются в стаи. Структура пространства рвется, я не разбираюсь в подробностях, поговори с Коробком. Из королевской камеры идут какие-то сигналы, совершенно незнакомые. Ничего похожего прежде не встречалось. Короче говоря, Сергачев откинулся в кресле и тяжело вздохнул. Когда меня спросили, стоит нам участвовать или нет, я сказал, что стоит. Мне как-то не хочется узнавать, что там внизу может вылупиться. Интересная новость. Амазонское пекло являлось крупнейшим и, возможно, старейшим гнездом мира. Сразу после обнаружения его заблокировали, зачистив первый ярус. В то время ниже третьего вообще не спускались. Как всегда бывает в таких случаях, рост гнезда в глубину замедлился, зато оно поползло вшире. Сейчас его площадь составляла 50 тысяч квадратных километров, больше Московской области. Когда начало? Через месяц, 26 мая. От нас требуют 40 человек не ниже четвертого уровня. Будете зачищать. Удержание захваченных ярусов ляжет на местных. Ниже четвертого я сам никого не возьму. Но это практически весь командный состав, вы понимаете? Понимаю. Так что смотри осторожнее. Да, кстати, как там дед? Пришел в себя. Даниил говорит, через неделю будет как новенький. Физически. Сергачев понимающе кивнул. История, произошедшая с Сэмовым замом, столь же нелепа, сколь забавна и одновременно трагична. Как и любой боевой маг высокого уровня, помимо изучения обязательной программы в виде знаков и целительства, дед дополнительно осваивал интересные лично ему предметы. Он изначально развивал свои регенерационные способности и считался лучшим в этой области, даже читал лекции в академии. Я преподавал там же лечение психических заболеваний, злобный написал пособие по борьбе с отравлениями. Но начиная с какого-то момента у пожилого сибиряка появилась мечта, с большой буквы. Не знаю, кто подкинул ему идею, или она возникла самостоятельно, но дед захотел освоить метаморфизм. Теоретически все правильно. Если есть возможность управлять ростом тканей организма, то можно заставить их изменяться в нужную сторону. Задача, конечно, неимоверно сложная, но возможная. После ряда безуспешных опытов дед решил, что организм сопротивляется изменению по психологическим причинам, не хочет понять, чего от него добивается хозяин. Поэтому экспериментатор скопировал энергетическую матрицу Кабарги в свой разум и сделал еще одну попытку, на сей раз частично удачную. Слава богу, он выбрал травоядное животное, а не волка, как собирался в начале. Частично эксперимент удался. У деда выросла шерсть по всему телу, уши форму изменили, отрос маленький хвостик. Кроме того, он бегал на четырех конечностях, прятался от сослуживцев и абсолютно ничего не соображал, а когда его пытались задержать, ранил нескольких человек. Хорошо еще, знаками не пользовался. В конце концов его привезли в Москву, где местные ментаты сумели снять чужую матрицу с разума исследователя. Сейчас Даниил успешно убирал из дедова организма лишние части, в то время как Мисюрин со своей командой терялись в догадках, как привести в порядок энергетику и психику пациента. Дед был псионом четвертого уровня, мог бы отправиться на Амазонку. Не судьба. В стране существовало только одно учебное заведение, готовящее псионов гражданских специальностей. Академия псионики, созданная Даниилом, изначально предполагалось, что обучать в ней станут исключительно целителей, но два года назад создали еще несколько факультетов, общий, аналитиков-предсказателей, артефакторов, теоретический. Спрос на выпускников оказался очень велик. Псионы, только что получившие инициацию, имели перед собой огромный выбор, куда пойти и чем заниматься. Большая часть поступала в наши структуры, мы имели приоритет перед всеми остальными службами. Но и кроме службы в СБР существовало широкое поле деятельности. Разведка и контрразведка, милиция и МЧС ежегодно принимали в свои ряды новичков и обучали по своим программам. В ФСБ организовали целое управление, занимавшееся раскрытием преступлений с участием псионов, хотя легкие нарушения закона перешли в ведение милиции. Кроме того, в армии существовали особые подразделения из слабых, до 30 единиц оболочки, боевых магов. Я не разделял предубеждения, что существование этих войск бессмысленно. Тренированные в командах по 4-5 человек, они могли представлять серьезную угрозу даже моим бойцам третьего, а то и четвертого уровней. У меня существовала договоренность с командованием округа, что в случае необходимости я буду использовать эти подразделения в своих операциях. Подобной нужды пока что не возникало, Но чем черт не шутит, в свою очередь, силовики могли просить меня о содействии, если произойдет что-то серьезное. В тех случаях, когда по каким-либо причинам человек не хотел идти служить в государственных структурах, он мог получить обучение в академии. На сегодняшний день она являлась единственным учебным заведением, выпускавшим псионов-целителей. Академия имела репутацию первого и лучшего учебного заведения такого рода. Также пристальное внимание к ней привлекал факультет артефакторов, потому что спрос на их изделия рос с каждым годом, гражданских же специалистов не хватало. Артефакты условно делились на две группы, свои и чужие, т.е., захваченные в гнездах. Львиная доля захваченных не представляла практического интереса. Возиться с ними могли разве что фанатики-ученые, так и возникают великие открытия. Оставшиеся оседали в разных службах, кому какие нужны. Наши бойцы предпочитали не связываться с артефактами из-за неизученных свойств, которыми те обладали. Все-таки они создавались с учетом чужой энергетики и влияли на человека не всегда в лучшую сторону. Поэтому сильные артефакты использовались редко. Жаль. Я не отказался бы от дополнительной защиты или внешнего модуля оболочки. Что касается артефактов, созданных нашими мастерами, то здесь тоже хватало проблем. Самые лучшие не могли похвастаться вплетенным знаком второго уровня, использовался только первый. Кроме того, если созданный псионом знак можно было изменять, растягивать, прикрывая несколько человек, то артефакты содержали статичные знаки. Как следствие, такие знаки легко обходились или разрушались, в зависимости от желания. Тем не менее, спрос на артефакты постоянно рос. Для простого человека они являлись единственным средством противостоять магическому воздействию. Обычная психология заставляла носить на себе маленький предмет, чтобы в случае чего иметь возможность защитить себя и своих близких. Хотя я не видел смысла надеяться на артефакты в серьезных делах, против их использования не возражал. У меня у самого в наконечнике копья сидел знак огненного шипа, а каждого бойца своего полка я в приказном порядке заставил носить амулет идолов. Получить такое количество артефактов стоило мне килограмма нервов. Сначала я хотел поговорить с Даниилом. Он обещал подобрать интересующие меня данные. Потом, если получится, стоило попытать коробка на предмет изменений в амазонском гнезде. Моисей Львович преподавал на факультете теоретиков, переманивая к себе юные таланты. Его энергия и неутомимость вызывали восхищение. Я чувствовал его присутствие в здании академии, но он мог убежать в любой момент. В последнее время я редко бывал в академии. Слишком много дел. Пришлось сократить время тренировок, из-за чего злобный обошел меня. Он перепрыгнул на шестой уровень 2 месяца назад, пока я оставался на пятом. Впрочем, судя по ощущениям, ждать перехода оставалось недолго. В общем, я приподнял край святой брони и отослал информационный кодон коробку с просьбой подождать. Ношение святой брони для всех бойцов СБР стало рефлексом с тех пор, как появились первые телепаты. Вспоминать не хочу, как мы изучали происходящие в моей психике процессы и обучали других ментатов сканированию. Хотя коробок не был псионом, сообщение должен понять. Теперь можно поговорить с Даниилом. В своем кабинете тот находился не один, с ним сидела Татьяна Коваленко, журналистка, в основном работавшая на Первом канале. Мы были шапочно знакомы. Она освещала вторжение с самого начала, когда только начинала свою карьеру на телевидении. Псион второго уровня, очень красивая женщина, и очень честолюбивая. Судя по всему, терзать Даниила она уже закончила, но при виде меня решила задержаться. Общаться с журналистами мне разрешили, однако у меня не было ни времени, ни желания. Скажите, Виктор Андреевич, женщина все же решила попытать счастье. Слухи об участии российского отряда в штурме амазонского пекла соответствуют действительности. Не скажу, но почему? Нашим зрителям будет интересно узнать, примут ли наши бойцы участие в крупнейшей за все время вторжения операции против пришельцев. Предварительное согласие дано, но окончательное решение предстоит принять на днях. Я не лгал. В верхах существовало мнение, что вмешательство России в операцию является лишним. Потери при штурме обещают быть высокими, у нас и так мало бойцов, если сравнивать с Европой, Китаем или да. Впрочем, я не думал, что в ближайшее время следует ожидать крупных межгосударственных конфликтов. После развала Индии Китай окончательно занял место регионального лидера и сейчас объединял под своей властью мелкие государства Юго-Востока Азии, одновременно пытаясь справиться с ворохом внутренних проблем. Аналитики давали 60-процентную вероятность его распада на северную и южную части. Евросоюз и США существовали в странном симбиозе. США развивали пси-технологии, жестко ограничивая права самих псионов. Европа принимала эмигрировавших из Америки псионов и давала им работу, пытаясь удержаться в роли мирового полицейского, не всегда, впрочем, удачно. Новые открытия в области энергетики избавили их от страха зависимости от стран-производителей нефти и газа, а других острых точек соприкосновения у нас не существовало. На данный момент, хотя и в самой Европе существовали ограничения, не позволявшие псионам чувствовать себя полноценными гражданами. Первые псионы, не зная о причинах и сути происходящих с ними изменений, часто вели себя неадекватно. Нервные срывы, агрессивное поведение, приступы паранойи убедили первых исследователей в опасности приобретенных способностей. В результате Европарламент принял закон, ограничивающий псионов в правах. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы убедиться в нашей нормальности, но общественное мнение – великая сила. Закон продолжал действовать, к вящей радости российского руководства, ибо вызывал приток очень нужных нам эмигрантов. Демократический альянс за освобождение продолжал свое победное шествие по Африке, захватив весь юг континента, кроме ЮАР. В государстве наметились серьезные признаки распада, хотя великий круг командиров и вещал о незыблемости построенного общества. В любом случае ДА конфликтовал с Евросоюзом, им сейчас не до нас. Наконец журналистка ушла, и я мог спокойно переговорить с Даниилом. Вообще с этим вопросом тебе следовало подойти к призраку. Сам понимаешь, такие исследования в нашей стране не проводились. Даниил передал флешку. Влияние излучения гнезда на организм ребенка, тема скользкая. Наши не рискнули связываться. Ты смотрел? Конечно. Если вкратце, младенцы инициацию пройти могут, но барьер 10 преодолеть не в состоянии. Начиная с 3 лет, появляются первые псионы, но их мало. Вероятность – 0,01%. Твоей Светланке повезло. А вот после начала полового созревания, с 12-13 лет, идет пик числа псионов – 2 человека из 100. То есть в 2 раза больше, чем считалось раньше. И что интересно, почти никого с сильной оболочкой, даже 40 единиц редкость. Иными словами, инициировать надо лет в 15, правильно. Если тебя не интересует сильная оболочка, оболочку можно нарастить, и ты сам тому живой пример. Да, довольно заулыбался Даниил, у меня уже 150. Конечно, с тобой не сравнить, но вспомни, сколько у меня было сначала. 32. Аскет, почему ты вообще поднял этот вопрос? Мы давно знаем, что псионические способности по наследству не передаются. Даже Белоснежкин малыш, побывавший в гнезде внутри мамы, никаких особенных свойств не демонстрирует, обычный ребенок, только инициированный в раннем возрасте. Даниил ошибался, только разубеждать его я не стал. Если Ольга захочет, сама расскажет о странностях сына. Значит, мы по-прежнему не знаем, почему одни становятся псионами, другие нет. Абсолютно верно. Генетика здесь ни при чем. Зато видна четкая связь с творческими способностями. Почти все псионы интересуются музыкой, живописью. Скажи Ольге, пусть отдаст ребенка в музыкальную школу. Я думал о Толике. А, твой крестник. Как он там? Нормально. За последние 10 лет мой отпуск ни разу не превышал недели и в основном приходился на летние школьные каникулы. Толик был ребенком моего друга, последней связью с теми временами, когда меня называли просто Виктором, а не Аскетом. Я не хотел терять этой связи. Светланка ревновала к моим поездкам в Питер и знакомиться с крестным братом не собиралась. Мне хотелось бы, чтобы мальчик стал псионом. Долгий срок жизни, не менее 200 лет, возможность самореализации, высокий спрос среди госорганов и частных фирм. Российское законодательство не делало различий между магами и обычными людьми, поэтому карьеру сделать легко. Конечно, на бытовом уровне отношение к обладателям пси-способностей различалось, но... Как верно заметил когда-то Чижов, стране с нашей историей мелочей бояться стыдно. Под мелочами он подразумевал как чужаков, так и вызванные ими изменения в жизни человечества. Существовало два пути инициации. пребывание в гнезде или его окрестностях, таким способом инициировалось почти все псионы, или недолгое, минут 15, нахождение рядом с сильным артефактом чужаков. Последний способ был, естественно, куда безопаснее, зато страдал неприятной особенностью. Ни один инициированный таким образом псион не получил оболочки больше 63. Может, случайность, может, чего-то ученые не понимали. Распрощавшись с Даниилом, я пошел к коробку. Он обнаружился на своей кафедре, что-то увлеченно объяснял группе студентов разного возраста. При моем появлении они быстро скрылись, вероятно, из-за нелепого слуха, что я наконец-то научился читать мысли псионов. Нет, пока не научился. Ага. Коробок при моем появлении выпятил вперед бородку. Не вижу воинственного куска бездарности. Вы же всегда вместе. Злобный на зачистке, я передам ему ваш привет. Можно поговорить с вами об амазонском гнезде. Нужно. Все там будем. Усадив меня на стул и нависнув, как хищная птица над добычей, он заговорил серьезным тоном, тщательно подбирая слова. Необычно для него. Я лечу вместе с вами, поэтому все, что будет узнавать наша группа, сразу станет известно и тебе. Имей в виду, этот штурм будет отличаться от обычного, и отличаться сильно. Мои коллеги, работающие на Амазонке, сообщают о появлении стай, например, тварь 8 уровня и 3-4 2. Я перешлю тебе все данные. Но с моей точки зрения, страшно другое. Пространство вокруг гнезда начинает трескаться. Твари возникают на поверхности, минуя обычные переходы. Это не перемещение порталом, здесь что-то другое, словно появился дополнительный, невидимый ярус, и чужаки в нем свободно перемещаются. Причем этот ярус имеет выходы в любой точке гнезда и окрестностей. Мутируют растения, наши, земные. Из королевской камеры периодически исходит какой-то сигнал, и остальные гнезда отвечают на него. Я с ужасом жду, что мутация перекинется и на них. Внутри творятся странные вещи. В самом начале группа разведчиков спустилась на 4-й ярус, хотела провести замеры, и совершенно неожиданно оказалась на 8-м, хотя никаких признаков портала не наблюдалось. Как они там оказались, неизвестно. Из 10 человек вернулись всего 3. Ты знаешь, наука для меня, все. Но то, что творится сейчас, слишком чужое, пугающее. У нас посчитали, что если процесс не остановить, через полгода он станет неконтролируемым. Результаты вычислений ужасают. Земле придет конец, она превратится в одно сплошное гнездо. Даже если пространство останется более-менее целым, в лучшем случае природа переродится по образцу чужаков. Как ты считаешь, чужаки разумны? Нет. Неожиданный вопрос выбил меня из колеи. Неразумны. Иначе их тактика и стратегия отличались бы большей гибкостью, я говорю как практик. Исследователи спорят с первых дней, самый важный вопрос – с кем имеем дело, с разумным существом или слепой стихией? Если чужаки разумны, то почему ведут себя совершенно нелогично, не пытаются наладить контакт, убивают любые встреченные формы жизни? Такое поведение, если проводить аналогии с земными насекомыми, скорее характерно для муравейника. Но если чужаки, форма иномировых роевых неразумных существ, то вопросов возникает еще больше. Откуда берутся знаки, сложнейшие в изготовлении артефакты? Каким образом королева определяет параметры стоящих перед гнездом задач и создает идеально подходящее для их решения существо? Если, конечно, она руководствуется знакомой нам логикой, а не чем-то иным. Так вот, аскет, я тебе точно говорю, твари амазонского гнезда принимают решения в зависимости от внешних факторов, и принимают осознанно. На днях мне прислали описание новой твари, поднявшийся на 2-й ярус. Она вся была утыкана амулетами. Снаружи. Ты понимаешь, что это значит? Они используют инструменты, тебе любой философ скажет, что это признак разума. Разговор с коробком оставил неприятный осадок. Окончательно испортил настроение поступивший от призрака зов, настойчиво приглашавший посетить его кабинет. Надо съездить, потом будет не до встреч, к тому же просто так Фролов вызывать не станет. Заодно и студента повидаю. Они рядом сидят. Всякий раз, входя в это здание, я ожидал чего-то неприятного. Подобные вызовы означали, что у призрака возникли трудности, с которыми он сам не может справиться, и зовет на помощь бойцов. Схватки с такими же, как я, боевыми псионами, акции за рубежом, столкновение с прорвавшимися на наш план дикими духами, вызванными неопытными заклинателями, я не помню легких заданий. С легкими проблемами спецслужбы справлялись сами. Сильных бойцов в их составе насчитывалось мало, такие в основном собирались в СБР. Насколько мне известно, в спецназе безопасников выше пятерки не было никого, да и тех всего трое. Иными словами, входя к призраку, я приготовился ко всякого рода сюрпризам. Видимо, тот считал мое состояние и замахал руками. «Что вы, батенька, что вы? Неужто я посмел бы загружать своими мелкими делишками такую важную персону? Вот и дружок твой подтвердит, скажи ему, студент, скажи». Студент сидел здесь же. Маги-аналитики, как и целители, развивались медленнее, чем бойцы или ментаты. Вызывалось такое неравенство разными причинами. Если целители хорошо владели собственной энергетикой, отставая сознанием, то у аналитиков все обстояло в точности да наоборот. Их разум был способен оперировать колоссальными массивами данных, воспринимать знаки, превышающие заявленный уровень, но часто не хватало физических возможностей построить знак. Энергетика не позволяла удержать слишком большое количество элементов и заклинание саморазрушалось. Студент, вынужденно ставший аналитиком, сейчас находился на четвертом уровне. Я был очень рад его видеть. В последний раз мы встречались почти полгода назад, перед моим отлетом в Китай. Соседи потрошили очередное гнездо и пригласили меня наблюдать за действиями свежего выпуска, молодых бойцов, только-только закончивших обучение. Командование натаскивало щенков. С китайцами вообще приятно работать. «Значит, уезжаешь?» – начал студент разговор. «Скорее всего, да. Не скорее всего, а точно. Решение принято, осталось его оформить. Мы, собственно, в связи с этим и хотели с тобой поговорить. Я ждал неприятного продолжения, и оно последовало. По нашей договоренности с европейцами командовать операцией будет твой старый знакомый паладин, Эрик Тотгард. Также, официально, твоими начальниками считаются его заместители. Первый, Питерс, он губернатор Пекла, с открытия гнезда сидел там командующим сводного отряда, сначала спецназовцев, потом псионов. Боец он слабый, второй уровень. Но очень хороший организатор и район знает как свои пять пальцев. Обязательно поговори с ним. Что касается второго зама, Мия. Сильнейшая оболочка в мире, 608 единиц. Маг шестого уровня, сильный боец. Пользуется поддержкой некоторых политиков, женат на дочери видного брюссельского функционера. Его прочили на место командующего операцией, но кандидатура Тотгарда перевесила. Аккуратнее с ним, он неприятный тип. «Вообще мы хотели тебя предупредить. Осторожней там. Следи за спиной. Результаты штурма определят новый мировой порядок на несколько десятков лет вперед». «Так». Я откинулся в кресле. Мне не понравился прозвучавший намек. «Студент, ты бредишь. Я никогда не поверю, что нас сознательно будут подставлять. Ты сам боец, ты знаешь. В нашей среде могут ударить в лицо, но не станут гадить из-под тишка». Паладин не позволит превратить поля боя в площадку для интриг, для этого он слишком честен. И он там не один такой. Я не стану с тобой спорить, аскет. Просто отнесись к моей просьбе внимательнее. Возьми, протянул он диск, это досье на всех командиров, ознакомься. Некоторых я выделил в отдельную папку, начни с них. И вот что запомни, если погибнет хотя бы половина твоего отряда, СБР очень ослабнет. Паритет в числе опытных псионов исчезнет, а атомное оружие против диверсантов не спасает. Я уже говорил, что ненавижу политику. Стоит вмешаться людям в дорогих костюмах, и любая, самая простая ситуация обрастает массой дополнительных факторов, приводящих к непредсказуемому результату. Сейчас был как раз такой случай. Штурм крупнейшего в мире гнезда вполне мог превратиться в бойню, что понимал каждый боец. Потери неминуемо окажутся большими. Страна, потерявшая больше всего бойцов, фактически лишится элиты псионов-воинов. СБР – это практически армия, очень специфическая, но функции у нее такие же. Вот и получается, что на какое-то время Россия лишится возможности решать многие задачи как за рубежом, так и внутри страны. Выгодна такая ситуация США, Евросоюзу, да и тому же Китаю. Безусловно, могут они подтасовать ситуацию так, чтобы при штурме нашему отряду достался самый сложный участок. Могут. Раньше студент ошибался в своих прогнозах. Никогда. Вот и получается, что мне остается надеяться на паладина и его чувство чести. Перевесит оно прямой приказ начальства. Я верю, что да. Ненавижу политику. Меланхоличные размышления злобного. Все-таки жизнь, очень настырная сука. Не хочешь понять по-хорошему, чего ей от тебя надо, поймешь по-плохому. Я по себе сужу. Меня-то она неплохо мордой в дерьмо ткнула. Кем я был? Мелким гопником, которому предложили совсем добровольный выбор. Или армия, или камера. Вот так вот. Ясное дело, в тюрьму не хотелось, а когда военком сказал, мол, тебя покупатель из спецназа берет, я даже обрадовался. Как же, краповый берет, крутизна. Дураком был, в общем. Я еще служил, когда родители разбились, ну и записался по контракту на 5 лет. И года не прошло, как нас в гнездо бросили, тогда-то я инициацию и схватил. Помнится, опять обрадовался очень. Двигаюсь быстрее, в спаррингах побеждать стал чаще, мишень вижу за 100 метров как на ладони. Когда предложили войти в отряд пси, сразу согласился, не раздумывал, тем более что пивоварень уже там был, я его давно знал, служить начинали вместе. Ну и потом не жалел, пока кислотой в морду не получил. Раньше бабы при виде меня штабелями укладывались, теперь лишний раз взглянуть боятся. Одна дура так и вовсе в обморок свалилась. Ладно, чего с них взять? Обидно, но стерпеть можно. Меня от другого корежило. Я-то привык, что любую проблему решить могу. Думал, раз ранение, то можно вылечить. Пусть не сейчас, то через месяц, год, десяток лет. Так что когда Даниил сказал, что совсем шрамы убрать нельзя, только марафет навести, да и то не скоро, плохо мне стало. Привык все проблемы силой решать, а здесь не получится, драться ни с кем. Тут тварь завалили, с докторов какой спрос, я же вижу, делают что могут. Спасибо, ребята вытянули, помогли. Еще студент тогда сказал, мол, поучись медицине, хоть поймешь, чем тебя пичкают. Трудно пришлось, у меня образование только школа через пень-колоду, но ничего, справился. Даниил теперь даже советуется иногда, по полевой медицине. Аскет с Чижовым тоже здорово помогли, прикрыли. Я после ранения чудил. Меня, если по-честному, за тогдашние выходки на губу посадить и не выпускать надо было. Чижов не позволил, сказал, перебесится. Ну, а аскет мне мозги вправил, присмотрел, пока я в норму не пришел. В общем, когда Пашу убили, я все дела бросил, в Москву прилетел. Попал на похороны. Народу много, почетный караул, Сергачев речь сказал, аскет рядом стоит. Вот интересно, вокруг аскета всегда какое-то пустое место образуется, люди его шагов за 5 обходят. Даже если он ауру маскирует, все равно что-то чувствуют. И вот он мне говорит, много не пей, у нас дела. Какие, думаю, дела. Ладно, посмотрим, что мужик задумал. Подошли ко вдове, соболезнования выразили, а аскет ей. Валентина Николаевна, маленькая просьба. Мы хотели бы взглянуть на место гибели Павла. Напишите записку охране и ручку с бумагой подсовывает. Она написала, мы на поминках посидели немного для приличия и ушли. Призрак на нас еще глядел так пристально, словно пробуравить хотел. В гараже машину взяли, поехали на дачу. По пути аскет у магазина остановился, 2 пакета соли купил. Что, говорю, затеваешь? А он так спокойно пелену навесил и говорит, Паша был слабым, но псионом, он умер плохой смертью, 9 дней еще не прошло, значит, тень точно осталась. Я в шаманстве не очень хорошо разбираюсь, но что аскет задумал, сразу понял, он решил поднять Пашину тень и расспросить, кто да как его убил. Тень, это ведь что, остаток души, можно сказать, когда человек умирает, особенно псион, его душа исчезает. Покойник еще не разобрался, куда. Остаются мысли, чувства, часть энергетики. Египтяне вроде такие остатки называли ка, или как-то иначе, не суть. Условий возникновения тени много, но раз аскет говорит, что должна быть, значит, должна, они с покойником в стране лучшие спецы в этой теме. Только вызывать кого-то мертвого, пусть и по серьезному поводу, дело опасное. Обычно тени остаются от людей, умерших не своей смертью, отсюда характер плохой, жестокий. Поэтому лучше их не тревожить. Для них живого убить всегда радость. Даже если мать родная, гарантий нет. Ладно, приехали. На КПП записку показали, во дворе аскет сумку с солью берет и ко мне обращается. Я сейчас внутрь пойду, попробую призвать. Ты делай что хочешь, но в дом никого не пускай, кто бы ни заявился. Мне нужен час, не меньше. Хорошо, говорю, будет тебе час. Аскет к дому подошел, постоял, к стене прикоснулся и говорит. Я вхожу в этот дом с ведома и позволения его хозяйки, двери открыл и вошел. А я во дворе остался. Где-то через полчаса чувствую, началось. Волосы на голове дыбом встали, за спиной словно кто-то темный стоит и прямо в душу смотрит. Нехорошо так. В поселке собаки разом завыли, потом перестали, скулеж как ножом отрезало. Сижу, караулю. Вдруг чувствую, возле КПП три мага появились, до них еще 500 метров. Если бы я не ждал кого-то, мог бы и не заметить, хорошо прикрылись. Через пару минут у ворот машина остановилась, из нее гости вылезли, два бойца, это четко видно, и один вроде аналитик. Этот последний своим ручкой знак сделал, стойте, мол, и ко мне подходит. Здравствуйте, говорит Андрей Валентинович, можно с вами парой слов перекинуться? Вежливые люди, отвечаю, сначала представляются, а потом уже о делах говорят. Извините, забыл, дела замучили. Зовут меня Иванов Сергей Родионович, и я расследую дело об убийстве вашего командира, Чижова Павла Сергеевича. В связи с этим я хотел бы задать вам несколько вопросов. Призрак рассказывал об этом парне, говорил, он лучший аналитик в контрразведке и вообще следак номер раз. Дескать, если этот за дело возьмется, то обязательно раскопает, что, как, кого и когда. Расследовал преступление с использованием псионики и ни одного не провалил. Его подчиненные лукавым звали, за коварство. Рад знакомству. Расскажу, что знаю, и на скамеечку присаживаюсь. А нельзя ли, спрашивает, в дом пройти? Я бы заодно и с Виктором Андреевичем поговорил. Он, мне сказали, вместе с вами приехал. Виктор Андреевич занят, отвечаю, и лучше сейчас его не беспокоить. Он скоро выйдет, тогда вы с ним и поговорите. А пока скажите своим ребятам, чтобы они в дом не заглядывали. А то как бы чего ни случилось, он своей охране сказал, чтобы прекратили. Те поморщились, но сделали, что им оставалось. В драку со мной резона лезть нету, а если бы и был? Нет, конечно, какой-то шанс справиться со мной у всех троих скопом наличествовал, но не особо большой, сами понимаете. Так что сидели, общались, аскета ждали, я лукавому про жизнь нашу рассказывал, он свои байки травил. Понравился он мне, мужик. Конечно, не простой, но не подлый, а это главное. Где-то через полчаса проход в нижние пласты закрылся, поселок ожил, затем и аскет на крылечке показался и сразу к нам пошел. Я-то ко всякому привык, а вот лукавый, чувствую, напрягся. Видок у моего друга действительно был не ахти, лицо белое, без кровинки, глаза мертвые, аура чернущая. В общем, натуральный вампир, только клыков не хватает. Сергей Родионович, я полагаю, и голос тихий, шипящий, да, позвольте узнать, откуда знаете. Призрак говорил, вы ведете Пашино дело, я предполагал, что вы захотите с нами встретиться. Собственно говоря, мне просто хотелось узнать, не было ли у Чижова врагов. Может быть, в последнее время он что-либо говорил, намекал. Нет, впрочем, он вообще не любил говорить о своих проблемах, предпочитал справляться сам. Мне кажется, личных врагов у него не было, искать надо по работе. Ну, у таких людей грань между личным и рабочим размытая. Почему вы думаете, что ему могли желать зла из-за его профессиональной деятельности? Он многим мешал. Сергачев очень умело лавирует между различными группировками в правительстве, а Чижов активно его поддерживал. У него сохранились сильные связи в разных кругах, начиная от армии и заканчивая атомной энергетикой. СБР не стала игрушкой в руках политиков во многом благодаря ему. Кроме того, его убийца умер через 2 часа после самого Чижова, и не думаю, что вы сумеете найти его тело. Кто-то решил подстраховаться. Вы ведь не смогли считать ауру дома своими методами. Все тщательно вычищено. Охрана ничего не заметила. Вам стоило поговорить с покойником. Духи видели достаточно, только понять их сложно. Вы, насколько я понимаю, сумели идентифицировать убийцу. У меня есть слепок его ауры. Вы не могли бы его одолжить? Возможно, мы сумеем с ним что-нибудь сделать. В общем, 2 месяца прошло. Я поначалу дергал призрака. Что известно о расследовании? Какие результаты? Пока он на меня не наорал, что мешаю работать. На Пашино место назначили его зама королева. С обязанностями тот справлялся неплохо, планы одного крупного штурма составлял аскет. Вроде бы все затихло. Вызвали в Москву нас совершенно неожиданно. Никаких сложных операций не намечалось ни у нас, ни за рубежом. Организация работала в обычном режиме, новички дрессировались без особых эксцессов. В общем, не было причин для совещания, да еще с участием смежников, ФСБ, разведки. Только когда Сэм сказал, что будет выступать Лукавый, кое-что прояснилось. Неужели нашел? Следок не особо распространялся. Просто сказал, что выяснил, кто был киллером, как именно тот зачищал следы, и что отдать приказ этому человеку мог только один из присутствующих здесь людей. Кто конкретно, выяснить он не сумел. В зале поднялся шум, такой результат многим не понравился. Мне, например, вы уверены, что наниматель здесь? Вот странно, когда аскет шепчет, его все равно слышно, всем, безусловно, к сожалению, половина присутствующих, псионы, остальные носят амулеты или владеют ментальными техниками и прочесть их мысли невозможно, несущественно. Аскет поднялся и отошел к дверям, прикрыл их плотненько, потом немного постоял, сосредотачиваясь. В зале потемнело, в углах комнаты собрался густой мрак, из которого доносились тихие невнятные стоны. Пол под ногами заклинателя потемнел, затем превратился в абсолютно черный круг, медленно расползающийся во все стороны. За спиной у аскета из круга медленно возникла призрачная тень, черты лица которой еще напоминали чужого. «Покажи мне своего убийцу». Тень всегда знает, кто ее убил, и приказал убить. Разницы для них не существует. «Вадим, от ненависти, вложенной в это слово, у меня зубы заломило. Вадик, зачем ты меня убил? Зачем? Зачем, зачем?» Сущность медленно надвигалась на вжавшегося в кресло королева. «Лично я ни разу не видел, чтобы тени получали возможность отомстить своим убийцам, хотя и знал, что фантазия у них богатая. Ничего хорошего Вадика не ожидала. Ну, вот все и прояснилось». Лукавый довольно вздохнул и улыбнулся. «Большое спасибо, Виктор Андреевич. Полагаю, тень можно отзывать». В ответ аскет сложил руки за спиной и равнодушно посмотрел на королеву. «Я ее не контролирую. Думаю, в этот момент страшно стало всем. Тень без поводка рядом со своим убийцей, сначала сожрет его, и что потом? Примется за окружающих». Она уже обернулась вокруг Вадима. Тот мог только тихо скулить от ужаса и боли. Его лицо стремительно старело, волосы выцветали, кожа на руках покрывалась морщинами. Самое страшное, что процесс старения мог продолжаться месяцами, и жертва при этом не имела возможности умереть и прекрасно осознавала свою судьбу. «Он нужен нам живым». Сергачев поднялся из-за стола. «Аскет, он нужен нам живым. Убери ее». Какое-то мгновение я думал, что аскет его не слышит, или не хочет слышать. А что, он вполне мог забить на прямой приказ Сергачева, характер у него такой, неумолимый. Но нет, все-таки согласился, наклонил голову. «Развоплотись». Тень завыла, уцепилась за свою жертву, не желая уходить. Аскет протянул вперед руку, вцепляясь в нематериальное тело духа множеством невидимых щупальцев, и резко дернул, отрывая. Остальные псионы вскочили, окружая тень барьерами и давая аскету время открыть проход и изгнать призрак из материального мира. В конце концов в зале остались только люди. Постаревшего королева, выглядящего как 70-летний старик, увели подчиненные Лукавого. Он теперь останется таким на всю жизнь, если только не найдется опытный целитель, который согласится потратить часть своей оболочки и очень много времени на лечение. По факту происшествия было начато еще одно расследование, но Лукавый отмазал аскета, сказав, что тот поднял тень по его просьбе. Дескать, ему требовалось спровоцировать преступника, и другого способа не нашлось. То, что это лажа, понимали все, но предпочли согласиться. Как выяснилось, некоторые важные шишки давно заметили королева и хотели видеть его в руководстве СБР. Но убрать чужого законными методами не удалось, поэтому они предпочли подождать. Только Вадик ждать не захотел. Убийство было исключительно его идеей, поэтому посадили его одного. Правда, призрак сказал, что несколько типов в верхах ушло в отставку. Аскету эта история, конечно, репутацию подпортила, но не особо. Его и раньше считали отморозком. Зато Лукавый теперь, если что, к нам обращается. Мы ему вроде как должны, да и просто помощь мужику приятна. Я приехал в Бразилию за месяц до начала операции, свалив все дела на Злобного. Собственно говоря, отряд был уже сформирован, оставалось дождаться некоторых бойцов и уладить незначительные формальности. Мне хотелось своими глазами посмотреть, что творится на Амазонке, чтобы уже потом принимать решение о составе отдельных групп. Недели на анализ должно хватить, потом приедут остальные. 3 недели уйдет на отработку командных действий и акклиматизацию. Я не стал оголять всю командную структуру полков СБР и оставил на своих местах 3 архангелов. Сэм, в отсутствие выздоравливающего деда, требовался на своем участке. Черныш, назначенный на место плетки после отставки последнего, все еще упорно дрессировал свой отряд, который хоть и вырос за прошедшее время, все равно оставался худшим по общим показателям. Что касается Завулона, я считал его лучшим после себя ментатом СБР и оставил на случай своей гибели. Конечно, такие сильные бойцы на Амазонке не помешали бы, но я не мог не учитывать возможности высоких потерь. Несмотря на предсказание Коробка, я твердо верил, что гнездо мы возьмем. На операции одних только 6 уровневиков соберется 4. Вопрос стоял о цене, которую придется заплатить за победу. Поэтому приходилось учитывать худший вариант и оставить на своих местах часть опытных командиров, благо, сравнимых с ними бойцов хватало. Кстати, интересная тенденция. За первые 5 лет существования в качестве псиона мне удалось достичь 4 уровня пси-состояния, в то время как за вторые 5 доползти до конца 5. При этом не могу сказать, что стал хуже работать над своей подготовкой. Нет, как и раньше, на тренировки уходило не меньше 12 часов из 22 бодрствования. Это стандарт, которого придерживались все бойцы СБР, в моем полку точно. Значит, можно сделать вывод, что скорость освоения новых способностей замедляется, организму все труднее отходить от изначально заложенной матрицы восприятия и воздействия на мир. Или есть другая причина. Встречал меня сам паладин. С чего бы такая честь? Раньше его можно было застать только в 2 местах, в штабе, во время планирования, и в гнезде на зачистке, еще иногда в госпитале. Хотя в последнее время появлялся он там нечасто, ибо являлся одним из сильнейших боевых магов планеты и достойных противников встречал мало. Пока не прибыл на Амазонку, твои скоро приедут. Здравствуй, паладин. Здравствуй. Ну, скоро. Через неделю. У тебя что-то случилось. Я боюсь, что придется начать раньше графика. Сигнал из камеры стабилизировался, чужаки действуют намного умнее. Вчера на поверхность вышел король со свитой, мы потеряли 40 человек. Черт, даже на Бэнксе ничего выше 5 уровня из подземелья не выползало. Действительно странно. Ты можешь сегодня отдать мне все отчеты, а завтра проводить в подземелье. Я хочу посмотреть на новых тварей, оценить их способности. Да, Тадгард устало кивнул. Конечно. Все равно ни китайцев, ни хунганов пока нет. Непривычно было видеть этого сильного, уверенного в себе человека поникшим. О, конечно, подчиненным он демонстрировал бодрость и уверенность в успехе операции, но спрятать свой истинный эмофон от ментата моего уровня сложно, особенно если в друзьях у тебя нет призрака или его коллег. А паладин, при всем моем к нему уважении, всегда отличался некоторым презрением к нечестным уловкам или тому, что он считал таковым. Будучи блестящим бойцом, специализировавшимся на стихии света, он мало обращал внимание на остальные составляющие магического искусства. Даже обнаружение противника оставлял на своих более опытных соратников, европейцы шли по пути специализации. Некоторые бойцы сознательно ослаблялись в боевых аспектах в угоду сильно развитой чувствительности. Поэтому паладин с нашей первой встречи ругал меня за увлечение менталом и общением с духами. Он считал, что, сосредоточься я на росте оболочки и овладении новыми знаками, мои способности как бойца развивались бы куда сильнее. Возможно, он прав, но лично я предпочитал универсализм. Это была одна из первых моих командировок в качестве наблюдателя. Спустя год после гибели ястреба и пивоварения европейцы зачищали крупное гнездо в пустыне Тар, на границе Индии и Пакистана, и пригласили представителя СБР. Вообще я до сих пор удивляюсь, почему чужаков заметили так поздно. Невнимательность индийских пограничников уже в то время никого не шокировала. Появление первых гнезд и объявление о вторжении переполнили чашу конфликта, и она пролилась на многострадальную землю Индостана. Причем карта псионов тут не разыгрывалась. Народ, привыкший к чудесам факиров, гуру и прочих просветленных к новым фокусникам, отнесся поначалу более чем индифферентно. «Видишь какие-то знаки? Ну и замечательно. Умеешь понимать язык зверей и птиц. Все маги так делают. Придумай что-нибудь новенькое». Индию взорвала этническая разобщенность. Мусульмане резали индусов, те, мусульман, сикхи объявили о возвращении гуру Нанака и возрождении государства в Пенджабе, маратхи кинули клич Махараштра для маратхи и начали раздавать оружие крестьянам. Многочисленные последователи разнообразных сект с ожесточением дрались между собой, выискивая в текстах священных книг советы, как жить дальше. Толпы людей стекались в окрестности гнезд, чтобы безропотно подставить шеи посланникам Шивы и матери Дурги. Убитый чужаком считался попавшим в рай. Собственно говоря, с тех пор ситуация слабо изменилась. Центральное правительство в Индии существует больше на бумаге. Совсем другое дело Пакистан. Мусульмане по всему миру довольно быстро приняли псионов, вовремя вспомнив об учении суфиев и удачно адаптировав его к современным реалиям. Огромную роль сыграло и то, что среди первых мусульманских псионов оказалось несколько фатимидов. Потомки пророка своим участием как бы благословили псионику в глазах простых мусульман. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но почти все улемы не рассмотрели в появлении магических способностей у людей чего-то страшного, вовремя вспомнив, что все происходящее в мире, как добро, так и зло, а также все дела людей, обусловлено волей Всевышнего. Результаты такого единодушия вылились очередной волной терактов на многострадальный Израиль. Впрочем, вскоре арабский мир превратился в арену боя. Сначала развалился на куски Ирак, который американцы больше не желали контролировать. Потом Сирия вторглась в Ливан, курды в Турции подняли восстание, в Египте произошел президентский переворот. Под шумок саудиты захапали Кувейт. У Пакистана хватало своих проблем и на посторонние он не отвлекался. С одной стороны у него была обезумевшая Индия, с другой – развалившийся по племенному признаку Афганистан. На границе с Ираном произошло несколько неприятных стычек. Имея пятую часть населения шиитов, остальных – суннитов, да еще сильное разделение по национальному признаку, военное правительство прикладывало отчаянные усилия, чтобы не допустить гражданской войны. Пограничники получили право стрелять без предупреждения, чем вовсю пользовались, но и службу несли тщательно. Как они гнездо просмотрели, выше моего понимания. Лично я считаю полученный на той зачистке опыт очень ценным. В целом европейцы действовали по схожей с нашей методике, хотя имелось несколько существенных отличий. Например, упоминавшаяся выше специализация. Европа изначально обладала большими человеческими ресурсами, как следствие, псионов тоже появилось больше, чем у нас. Поэтому они могли создавать стабильные команды бойцов, в которых кто-то отвечал за медицину, кто-то за ментал. Один защитник и один-два ударника. В России же, при ее огромной территории, народу намного меньше, боевых псионов всегда не хватало. Переход бойцов из одного подразделения в другое стал обычным явлением, создавать постоянные команды не имело смысла. Конечно, каждый командир учитывал сильные и слабые стороны бойцов, развитие индивидуальных способностей поощрялось, но в целом мы ратовали за универсализм. Только в последнее время мне удалось создать несколько взводов по западному образцу. Прежде возможности не возникало. Кроме того, надо отметить, что действовали западники большими группами, но на гнездо тратили больше времени, а внутрь допускали только бойцов и немногочисленных научников. Основная масса их исследователей сидела на поверхности и ждала результатов от своих коллег. Таким образом пытались снизить человеческие жертвы, что похвально, хотя я не помню случая, чтобы на дважды зачищенном ярусе обнаружилась недобитая тварь. Впрочем, говорю лишь из собственного опыта. Призрак упоминал об имевших место инцидентах. Мы с паладином как-то быстро нашли общий язык, во многом потому что, в отличие от большинства наблюдателей, я участвовал в штурме, а не просто сидел в штабе. Я хорошо знал многих его подчиненных и, насколько мне известно, пользовался у них высокой репутацией. Поэтому имело смысл откровенно спросить Тадгарта, что это за история с его назначением. Мне сказали, этой операцией мог командовать не ты. Что, твой дружок-призрак настучал? Он недовольно посопел. «Я не стану распространяться о нашей внутренней кухне, достаточно, что я здесь, и я командую». «Хорошо, значит, проблем с Мия не возникнет». «Нет, хотя я все-таки попрошу тебя держаться от него подальше. Он не любит русских». «Почему? Вы, ребята, несколько раз перешли дорогу его людям, из-за чего меня обвиняли в низкой подготовке кадров. Даже пытались снять с должности. Я не считаю бойцов из Байерда слабыми. Я тоже. Объясни это чиновникам. Хотя крупнейшее в мире гнездо и носит название Амазонское, в действительности оно расположено на некотором удалении от этой реки. Оно лежит где-то на полпути между Манаусом и Кашимбу, в густых, влажных, но без крупных рек лесах. Раньше здесь произрастали каучуковые плантации, бродили по лесам индейцы и группы туристов, неподалеку есть национальный парк, сейчас возник небольшой город, точнее говоря, укрепленная крепость, в которой жили и работали 1020 ученых, исследователей, гарнизонных солдат и обслуживающего персонала. Хозяйством Питерс управлял немаленьким. По пути в гостиницу, выделенную под наше проживание, казармами эти хоромы назвать язык не поворачивался, паладин обратил мое внимание на группу угрюмых солдат, тащивших на тележке труп чужака. Тварь появилась прямо под стенами лагеря и могла бы натворить бед, не вмешайся патрульные. А ведь раньше они предпочитали ночное время. С утра переговорил с Питерсом насчет размещения наших людей. Он поморщился, но заявку принял, обещал найти достаточно помещений. Втайне от коробки я увеличил его требования вдвое, по опыту зная, что ученые притащат кучу неуказанного в предварительных документах оборудования. Должен сказать, что Питерс мне понравился. Старый вояка с внешностью типичного бюрократа обладал въедливым, педантичным и очень ответственным характером. Он произвел впечатление человека, на которого можно положиться. Тагарта отвлекли какие-то дела, однако он прислал отряд для сопровождения в гнездо взводного Генриха Шварца. Я знал, и по дороге он рассказал мне немало нового о повадках местных тварей и их отличии от прежних. Особенно заинтересовал рассказ о стаях чужаков, объединенных вокруг общего лидера. Оказывается, вожак стаи мог телепатически связываться со своими подчиненными и руководить их действиями, как своими собственными, даже передавать им энергию и создавать с их помощью знаки. Впрочем, в последнем случае миньон умирал. Такую связь ментаты паладина вычислили недавно и теперь при встрече со стаей первым делом били по голове. Я сказал, что хотел бы посмотреть своими глазами. «Не волнуйтесь, герр Аскет». Шварц сухо усмехнулся. «На четвертом ярусе у вас появится такая возможность, я уверен. Главное, ниже не провалиться». Провалы стали еще одной неприятной неожиданностью амазонского пекла. Представьте себе ситуацию, когда группа спокойно идет по четвертому ярусу, разведчики иногда спускались до шестого, и вдруг оказывается на пятом, или третьем. Возможно, группы проваливались и ниже, только сообщить об этом уже не могли. Причины этого явления оставались неизвестны, и как бороться с ним, местные не знали. Единственный выход нашли в составлении карты провалов, которые с разной периодичностью возникали в одних и тех же туннелях. Первые два яруса считались изученными, хотя люди пропадали и там. Опытным путем установили, что чем ниже ярус, тем чаще на нем попадаются провалы. Первая стая попалась нам еще на третьем ярусе и состояла из одного офицера и двух чужаков второго уровня. Пока четверо подчиненных Шварца методично снимали с врагов защиту, я успел рассмотреть, как на ментальном плане офицер отдавал команды своей свите. Действительно, словно спрут шевелит щупальцами. Вот только сам офицер тоже являлся щупальцем. Команды отдавал кто-то другой, очень хорошо спрятавшийся. В реальном мире его не было видно, только в ментале. Потребовалась еще одна стая, чтобы понять. Настоящий кукловод прячется в ауре сильнейшей твари, используя ее как носитель на физическом плане. Я даже сумел найти его останки, маленький сморщенный комочек плоти, слегка отличающийся по фактуре от останков офицера. Почувствовав третью стаю, я приказал Генриху не трогать офицера. В процессе изучения возникло одно предположение, и его хотелось проверить. Поэтому с семиуровневым гигантом пришлось справляться в одиночку, сначала пробить броню, потом отрезать щупальца, перебить знаками похожие на змеиные хвосты ноги. В конце концов чужак превратился в слезеточащий обрубок плоти, продолжающий, тем не менее, создавать знаки. Генрих и его подчиненные прикрывали меня от его ударов, когда я вплотную подошел к туше твари. Мне требовался физический контакт. Отметив, что кое-где в шкуру чужака вплавлены артефакты, я погрузился в ментал. Едва ли не сразу последовал сильный удар. Чужое сознание пыталось захватить и уничтожить мой разум. Кукловод почувствовал близкое присутствие врага и стремился уничтожить его доступным ему способом. Я попытался просканировать врага, но чужая аура мешала таким попыткам, так же, как и любым попыткам пойти на контакт. На все мои действия кукловод отвечал ментальными ударами. Единственное, что оставалось, это тщательнее исследовать созданную им контролирующую сеть, потом уничтожить. Результаты исследования выявили интересную картину. Оказывается, кукловодом тоже кто-то руководил. Существовал крупный и мощный канал, хорошо спрятанный от сканирования, по которому кукловоду поступали приказы. Моя попытка отследить, с кем общался наездник, была немедленно замечена. То ли я оказался недостаточно осторожен, то ли чужак слишком опытен и умен, но на мгновение наши разумы соприкоснулись, я ощутил, как нечто пытается изучить меня, залезть внутрь спешно воздвигнутых щитов. И что-то в глубине меня отозвалось на его прикосновение. Что-то старое, оставшееся от того убитого 5 лет назад чужака, который чуть не выжег мой мозг и сильно повредил ауру. Даниил считал, что полностью залечил мои раны, но он не залезал глубоко в психику. Никто не залезал. Не умели еще смотреть настолько глубоко, да и внешне все пришло в норму. Значит, не все вычистили, и посмертный подарок мертвой твари сейчас откликался на зов хозяина. Признаться, я запаниковал и резко отпрянул в собственный разум. Когда затем я в инстинктивной попытке защититься вслепую попытался оборвать канал, в ответ пришел настолько мощный посыл, что полученный удар вышвырнул меня из ментала. Тем не менее, даже в реальном мире ощущалось присутствие постороннего, продолжавшего искать меня разума. Шок от знакомства с руководящим составом чужаков еще не прошел, и я посчитал необходимым немедленно убить беспомощную тварь и выбираться на поверхность. Полученной информацией следовало поделиться с Тадгартом. Но еще до встречи с паладином состоялось мое знакомство с господином Миля. Выйдя из гнезда, мы натолкнулись на группу бойцов, которые, видимо, хотели попасть внутрь. Нас окликнул их командир. «Шварц, разве сегодня ваш отряд не на отдыхе?» «Согласно приказу командующего, мне показалось, или Генрих выделил последнее слово. Чуть-чуть, еле заметно. Я должен ознакомить Герра Аскета с обстановкой и показать ему новую тактику чужаков. Ах, вот как», – протянул незнакомый офицер. «Что ж, не буду мешать. Учитывая репутацию месье Аскета, вы должны были спускаться как минимум до самого нижнего яруса. Странно, что он не убил королеву в одиночку. Как ваше имя?» «Я, в общем-то, видел его на фотографии из папки студента», – спросил для проформы. «Меня зовут Рауль Миля. Я командир отряда «Байерт».